Декабрь 1947 года. Оден. Я слышал, что в Дагомее появилась шайка лекарей-колдунов. Да, чистая правда. Они могут убить человека. Кто-то из французских чиновников насолил им и вскоре умер. Французы теперь остерегаются иметь с ними дело. Надо бы съездить к этим колдунам. У меня есть для них одно предложение. Да уж. Загадочно улыбается. У меня есть, что им предложить. Ансен. Избавиться от Сталина. Оден. Нет, ничего подобного. Тут другое. Они могли бы сослужить добрую службу. Ансен. Ах, вот оно что. Я понял, что он имеет в виду Честера. Он хочет, чтобы тот любил его одного. А вы иногда можете быть просто опасным. Оден, да, я знаю. Есть ситуации, когда я просто теряю голову. Ансен, и вы считаете правильным попросить у них помощи в таком деле? Оден, да, конечно. 17 декабря 1947 года. Оден. Нет, не думаю, что Норма слишком истерична. Норма — это такое воплощение классицизма, когда ситуация доминирует над характером. Просто на людей не слишком эмоциональных впечатление истеричности может произвести музыкальная интенсивность Нормы. Не понимаю. Почему людям нравится богема? Чем больше я слушаю Пуччини, тем меньше он мне нравится. Вся проблема богемы в том, что здесь нет ни одной сильной эмоции, а музыка должна передавать эмоции. Сюжету богемы больше подходит другая, более интеллектуальная среда. Литература, например. Когда люди открывают рот и начинают петь, они автоматически перестают быть людьми богемы. Они испытывают подлинные чувства, а все эти расхождения в сюжете. Четвертое действие само по себе ничего, но ведь перед этим Мими и Родольфа расстаются совершенно безболезненно, как это и бывает с людьми богемы. Спрашивается, с чего вдруг теперь весь этот сыр-бор? Зачем Мими возвращаться? И какое до нее дело Родольфу? Если Мими ушла с богатым ради Родольфа, у них должны были быть серьезные отношения? Нет, богему нельзя любить ни под каким предлогом. Единственный оперный персонаж, с которым я мог бы себе соотнести, это король Марк из «Тристана и Изольды». Примечание. Симптоматичное замечание для покинутого Честером Одена. Что происходит в опере Вагнера? Король корнуэльский Марк воспитывал при своем дворе бретонского принца Тристана, которого прочил в наследнике престола. Верный Тристан тем временем сватает Марку ирландскую девушку Изольду, наделенную даром исцелять смертельные недуги, но, влюбившись в нее, обманывает Марка, встречаясь с Изольдой тайком под покровом тьмы. Узнав о ночных свиданиях, замешанных у Вагнера на Шопенгауэре и гимнах ночи Новалиса, потрясенный король Марк прощает обоих, но изгоняет Тристана. Некоторое время Тристан скитается, а потом погибает. Погибает и Изольда, успев произнести в финале монолог, воспевающий смерть и любовь. После всех трагических перипетий живым остается лишь король Марк, но теперь без Изольды и Тристана. Жизнь ему, само собой, не мила. Конец примечания. Я не одобряю взглядов Ганса Сакса на искусство. Примечание. Ганс Сакс, 1494-1576 годы. Немецкий поэт, мейстерзингер, башмачник, был актером и руководителем любительской труппы. Ему приписывается свыше 5000 песен, драматических фарсов, сценок и пьес, отмеченных наблюдательностью, веселым лукавством и в то же время дидактикой. Образ Сакса развит в операх Вагнера и Лорцинга. Конец примечания. Интересно, почему любители музыки готовы слушать одну и ту же вещь по многу раз, а профессионалу каждый раз подавать что-то новое? В то время как в литературе все наоборот. Любители ищут новое, а профессионал перечитывает старое. Я пришел к заключению, что опера представляет собой умышленную демонстрацию эмоций. И это так странно, что герой всегда умудряется влюбиться в самого неподходящего из персонажей.